Не успев облегченно выдохнуть и, фигурально выражаясь, вытереть пот со лба, сопровождая это грустными мыслями о долгах, которые я плажу с чудовищной скоростью, как Винки вернулась с новостью, что еды все равно нет. На этот раз выяснилось, что продукты в магических лавках нам продавать отказывались не потому, что в долг, а вообще. Устало помянув недобрым словом палату лордов в целом и каждого лорда по отдельности, я стал прикидывать, как в нынешних реалиях организовывать снабжение Мэнора пищей. Обычные поставщики, чьи лавки через вторые и третьи руки принадлежат все тем же лордам, для меня теперь недоступны. Связываться с лютным, где продукты будут низкого качества и для меня втридорога, глупо. Грабить маглов или заказывать у них, либо нарушение статута, либо схема получается очень кривая и муторная. Нет у меня времени на то, чтобы каждый день лично бегать в магазин за продуктами, брат, не выездной из Хогвартса, а нанимать кого-то. Прикинув, как еще имеющимися силами и средствами можно выйти из положения, я бросил в камин щепоть дымолетного порошка и произнес лангинок. В Пеннибандфоре я оказался уже ближе к вечеру, так как езда на ночном рыцаре для меня внезапно перешла в раздел недоступной роскоши. Родители Уэйна встретили меня ожидаемо напряженно. Все же вряд ли что-то радостное должно было произойти, чтобы взаимно нелюбимый родственник вдруг решил почтить их своим внезапным вниманием. Но после объяснения, что с их сыном все хорошо, а мне просто нужно, чтобы они некоторое время поработали посредниками, родители Уэйна оттаяли. И, вполне ожидаемо, предложение приняли. Фунт другой перехватить за то, чтобы вынимать из коробки деньги и складывать туда продукты. Это неплохое подспорье для небогатой семьи. В итоге схема получилась хоть простая и не требующая от меня никакого личного участия, но крайне неэффективная. Винки будет брать галеоны со счета, менять их на фунты и под отводом глаз складывать в коробку в доме родителей Уэйна. Маглы будут брать из коробки деньги, покупать еду и складывать ее в коробку. Винки из невидимости будет забирать еду. И все бы было прекрасно, если б не нарочито грабительский у гоблинов курс обмена галеоны фунты. Но, к сожалению, что-то другое, не столь затратное, никак не придумывалось. Продукты для взрослых я закупать не разрешил. Слишком дорого, ни на что, да и не надо. Мы с братом пока будем столоваться в Хогвартсе, а домовики, в основном, питаются магией. А те крохи настоящей пищи, что им нужны, пусть найдут меня в школе, со своего стола покормлю. Денег Лестриндж где-то на полгода хватит, а потом, когда Волдеморт захватит власть, проблем с едой и деньгами у меня быть уже не должно. Надо быть святым бессребреником, чтобы в годину революционных потрясений остаться нищим, имея серьезный политический вес и влияние. Министерство, Дамблдор и прошлые суды на упивающимися тому отличный пример для подражания. Хм, не пора ли уже думать о судах следующих, начать стелить соломку, или пока еще опасно? Закончив разбираться с форс-мажором, я продолжил действовать согласно разработанному плану. Научился, наконец, пусть пока еще не уверенно, но все же одним куском отпарировать, после чего снова отправился на встречу с Тикнессом. Ведь должен же клиент отрабатывать оказанное ему патроном покровительство. Давным-давно, сразу после разговора с основателями, я, еще не зная в точности формулировку гейсов, но предвидя их сложность, занялся составлением планов стратегического уровня. По моей задумке воплощение он их позволило сформировать такую базу, при которой любые взятые на себя обязательства стали бы исполнимыми. Пользовался я при этом всем, что имел, в том числе и своим уникальным преимуществом, знаниями канона, превращая аморфные домыслы и факты в стройные и наглядные ленточки и фишиковы. Был горд и доволен собой, в большинстве случаев, очень недолго. Местная мать ее магия, похоже, поставила себе задачу сделать каждый мой следующий крах обиднее, больнее, циничнее и эффектнее предыдущего. Сейчас, глядя на свои тогдашние планы с высоты терриконов, собранные и перекрестно перепроверенные из нескольких источников информации, не могу ничего другого сделать, кроме как подивиться своей наивности. А планами даже подтереться нельзя, ибо ради соблюдения секретности все они хранились строго у меня в голове. Однако, несмотря десятки итераций составления и переделок планов оперативного уровня, основные вехи на диаграмме Ганта за 6 лет так и не поменялись, что не могло не льстить моему самолюбию. Свобода перемещения, аппарация, продвижение Тикнесса, ученичество у Волдеморта для повышения квалификации в некромантии – все это было не более чем промежуточными этапами, вехами, ленточной диаграммы. условиями, делающими возможность начать выполнение основной задачи, после прочтения исповеди Логана Крэбба, запланированной на лето 97-го, а именно, подъем Дамблдора. Да, с одной стороны, можно было бы и не торопиться, поучиться подольше, не рисковать испортить. Однако, во-первых, хотелось поскорее начать закрывать долги основателей, а во-вторых, где гарантия, что в огне будущей войны какой-нибудь особо одаренный, упивающийся ради куража или из мести, не надругается над захоронением великого светлого волшебника? Темный лорд же не постеснялся залезть в гробницу, и, кстати, в каком состоянии после этого посещения оказалось тело Дамблдора? И да, не забыть оставить там старшую палочку. Чем другие хуже? А ведь легко можно понять, что, по большому счету, и задание Хаффлпафф, и задание Рейвенкла ни местом, ни временем, ни формой выполнения никак не ограничены, лишь бы был устраивающий их формулировку условий результат. А вот задание Слизерина совсем наоборот. Оно жестко привязано к двум строго определенным предметам, один из которых скоро окажется в пределах досягаемости. Добыть же тело Волдеморта. Даже если все пойдет по канону, а не по кинону, то его либо немедленно уничтожат, либо быстренько глубоко-глубоко похоронят в каком-нибудь отделе тайн. И, помня про мое ученичество, мне его никогда и ни при каких условиях, кем бы я ни стал в будущем, да хоть самим министром магии, не отдадут. Я бы на их месте точно не отдал, во избежание, так сказать. Короче, я не могу рисковать трупом Дамблдора. Однако, как бы я ни торопился, попытка у меня будет ровно одна. Использовать ее на авось – несусветная глупость. Подходить к такому редчайшему материалу следовало только максимально подготовленным. Волдеморт готов учить, но каждая тренировка требовала соответствующего, весьма специфического спортивного снаряда, причем каждый раз нового. А вот с этим случился внезапный затык. Несмотря на то, что вопрос, где в серьезных количествах взять свежие трупы, покажется любому современному человеку, разве что, кроме игроков в компьютерные игры, и то ситуативно, мягко говоря, странным, проще от этого ответ на него не становился. На кладбище эксгумировать, сделать разово, но массово на одном, прославиться на весь мир с соответствующими последствиями для статута секретности и закономерным наказанием для меня. По одному, но на многих, время, дикие сложности, куча проблем и кратное увеличение шансов быть пойманным аврорами. Обнести какую-нибудь анатомичку, там мало, старые, да и резонанс окажется еще шире. Все же, несмотря на всякие шуточки про агентство ОПС, по распространению слухов молодежь легко даст бабулькам фору. Налет на морг, да, это вариант, особенно если разово взять много материала, а следы прикрыть пожаром. Но где найти такой, чтобы подошел по всем параметрам? Не знаю, как бы самостоятельно я решал этот вопрос. Скорее всего, в процессе пришлось бы много раз применить конфундус и империя, долго и уныло, да. После освоения аппарации все макгловские способы перемещения разом перешли в разряд медленно и печально, колесить по стране, прорабатывать планы отхода и маскировки, рискуя упустить сроки, а потом еще и мясо таскать. Обожаю такие планы, сколько возможностей для того, чтобы облажаться. Поэтому ничем таким своими руками я заниматься даже и не собирался. Лучше сосредоточиться на получении сторонних ресурсов, которые и будут для меня и за меня решать такие проблемы. Изначально вопрос планировалось закрыть с помощью палаты. С их возможностями это и не проблема вовсе. Но не получилось. Печально. Однако в таком серьезном вопросе нельзя было не иметь резервного плана. И он у меня был. Раз уж не получилось достать трупы под ключ, задача была разбита на три подзадачи. Поиск тел, похищение и сокрытие следов, транспортировка. С первой частью сложностей не было, были траты. Как оказалось, в магическом мире существуют. Осенью я получил весьма и весьма интересные контакты, специалисты, профиль работы которых – сбор и обработка информации, в том числе и о мире Макглов. Отчет получится настолько полный и развернутый, насколько закажешь и заплатишь. Я заплатил достаточно, поэтому получил весьма подробный список. Среди мест, где трупы находились в больших количествах, мое внимание привлек расположенный на северо-востоке Лондона морг. Совместно с рядом стоящим крематорием он предоставлял ритуальные услуги наиболее цветным районам Лондона, таким как Ньюэм и Тауэр-Хамлиц, а также беднейшим окраинам, поэтому трупов там было много, почти 2000 штук. Причем, судя по статистике, больше половины тел приходилось на неопознанные или никого не интересующие. Так что, если я буду брать такие, то никого не обижу. Все равно дорога им одна, сгореть в топке соседнего здания. С третьей частью, эвакуацией, не было ни сложностей, ни трат. С транспортировкой тел в специально оборудованное хранилище в подземельях Мэннера Крэббов легко справится домовухи. Что же касается второй, проникновения в закрытые помещения и заметания магических следов, то кто справится лучше, чем работники Департамента устранения последствий магических происшествий и катастроф и Комитета по выработке объяснений для маглов. Сам я их, естественно, попросить не смогу. Нет у меня ни таких больших денег, ни настолько близких с ними отношений. Зато я могу получить предельно лояльное отношение того, кто может отдавать им приказы. Собственно, именно для решения проблемы с трупами, а никак не денежной, я и устраивал рабочую встречу главы ДМП с преступником номер один. На этот раз Тикнес встретил меня совсем по-другому. В его тоне уже не ощущалось и следа покровительственно-пренебрежительных ноток, а только сосредоточенное, опасливо-вежливое внимание. Мнение палаты лордов, конечно, весомее внимания Волдеморта, но, как говорится, до бога высоко, до царя далеко. Министерских служащих и в прошлый раз резали как овец, но палату это никак не заботило, поэтому не следует отвергать протянутую руку помощи. Даже если это рука, серо-зеленая рука гомункула, а помощь придется отработать втройне. Впрочем, у будущего министра было достаточно времени и на то, чтобы осознать, какие именно могут быть запросы у темного лорда, и на то, чтобы смириться с этим. Поэтому в ответ на просьбу, мне нужна помощь в изъятии из магловского морга нескольких трупов, нескольких десятков. Он в ужасе не отшатнулся и Авроров не вызвал, только понятливо покивал головой и надолго задумался. То, что приказы именем Волдеморта могут оказаться не приказами Волдеморта, а, например, моими, знать Тикнессу не следовало. Впрочем, в этом плане Тикнесс был и будет единственным обманутым. Шутить так с темным лордом? Нет, я не мазохист и не самоубийца, а правило проще получить прощение, чем разрешение с темным лордом не работает. Так что, если я что-то захочу потребовать от Тикнесса именем Волдеморта, то темный лорд будет поставлен в известность всегда и заранее. И этот раз, не исключение. Когда я объяснил Волдеморту свой план, тот, как мне показалось, даже одобрительно улыбнулся моей находчивости. Ведь ему самому, судя по канону, трупы для решения своих задач приходилось собирать самостоятельно. Точнее, самостоятельно их делать, да. Тикнес, конечно, та еще сволочь. Жажда власти, заказ на убийство собственного покровителя, коррупция, подставные дела, сделка с преступниками. И это только то, о чем я точно знаю. Однако, несмотря на флеш-рояль грехов типичного бюрократа, нельзя не признать, что работать он умел. Уже на следующий день по запросу магической стражи департаментом магического правопорядка была, за подписью его главы Пятикнесса, инициирована проверка, а через день в ежедневном пророке вышла статья следующего содержания. Министерство магии изо всех сил борется с происками того, кого не называют. Идут непрерывные проверки подозрительных и сочувствующих, а также поиски и аресты предателей. Недавно департаменту магического правопорядка стал известен чудовищный план по массовому похищению из магловских хранилищ трупов с целью превращения их в инферналов с последующей атакой на косую аллею, Хаксмит, министерство, а также массового нарушения статута секретности. Но департамент магического правопорядка сделал все, чтобы разрушить эти ужасающие планы. Волшебники магической стражи совместно с отделом тайн под защитой доблестного Аврората каждый день незаметно по всей стране изымают трупы и подменяют их трансфигурированными из печной золы куклами. Министерство делает все, чтобы сохранить ваш покой. Вот в такой вот форме Варнава Кафф преподносил ситуацию обывателям магической Британии. Естественно, в настолько благостную картину поверили далеко не все, кто умеет считать хотя бы на пальцах. Сколько маглов, и сколько у них по всей стране хранилищ трупов, а сколько волшебников. Вот то-то же, на такую операцию пришлось бы мобилизовать в полном составе все отделы Министерства магии. Причем, в непрерывном, 24/7 режиме. Ведь люди имеют свойство умирают постоянно, а не строго к какой-нибудь определенной дате раз в месяц. Да и сложно поверить заверениям, что в стране полный порядок, когда днем с недоверием следишь за проводимым аврорами обыском и арестом в доме внезапно ставшего неблагонадежным соседа, а по ночам, несмотря на все усилия людей в красных мантиях, Все так же продолжаешь трястись в ожидании визита людей в мантиях черных, но нервным и влиятельным, в основном это работники министерства в различных чинах. По секрету было сказано, что операция действительно проводится не в каждом морге, а только в тех, которые, согласно полученной благодаря оперативной работе информации, заинтересовали упивающихся. Но вот в этих, точно во всех, Мерлином клянусь, остальные же неверующие. Ну, простые рецепты борьбы за, впрочем, тут точнее будет сказать против, общественное мнение известно уже пару тысяч лет как. К громогласным параноикам наведывались служащие магической стражи со вполне логичным вопросом. А откуда, поименно, пожалуйста, у вас альтернативная информация, если даже у ДПМ ее нет? И дальше было два возможных варианта. Параноики либо оказывались на поверку тупыми баранами, вроде стена Шанпайка, и стража отчитывалась о раскрытии посадки в Азкабан очередного ковена темных магов, сочувствующих тому, кого не называют. Либо волшебник резко умнел, сознавался в том, что просто не думая мел языком, терял немножечко галеонов за ложный вызов и больше не отсвечивал. Умные на то и умные, чтобы о своих сомнениях молчать. Что же касается моего запроса, то Тикнесс решил проблему с невероятной простотой и изяществом. Он на целых две недели, зачем так надолго, с запасом, ну да я не в обиде, найду куда его применить, выделил под мою команду Аврора по фамилии Стоун. Тот официально был приписан к команде, которая занималась работой в моргах, заинтересовавших упивающихся. Так что никаких вопросов, зачем он подменяет труп фальшивкой, ни у кого из случайных свидетелей-волшебников, если такие вдруг нашлись бы в округе, возникнуть не должно. По странной случайности по одному из адресов, по которым ДМП официально проводила работу, оказался тот самый морг, который показался мне наиболее удобным для забора материала. Ни я, ни Стоун в этом морге никогда не были, поэтому добирались мы на такси. Благо, до всеобщей цифровизации было еще далеко, и заплатить можно было конфундусом. Интересно было бы посмотреть, коротал я за размышлениями дорогу, как именно это получение с помощью оперативной работы информации происходило. Тикнесс в хрустальный шар медитировал, в дно кружки смотрел, дротики метал в карту или камушки на нее высыпал, или, по-магловски, монетку кидал. И вообще, этот ушлый жучара не только задание Вальдемарта выполнил, но еще на ровном месте умудрился и палку срубить. Фактически ДМП ничего не сделала, зато отчиталась о целом перечне проведенных мероприятий, и деньги поди списаны. Похоже, класс чиновник одинаков во всех мирах, грех не поучиться, как выворачивать ситуацию в свою пользу. Хваткости министерских служащих, умеющих в имитацию бурной деятельности, нельзя было не позавидовать. Выйдя из такси, я с недоумением огляделся по сторонам. Среди заметно обшарпанных двух-четырехэтажных домов не было и следа комбината, предназначенного для массового хранения и утилизации человеческих тел, а одна единственная труба выше обычной, судя по размерам, скорее всего принадлежала какой-нибудь ТЭЦ, обслуживающий пару, и не более, кварталов. Таксист привез не туда, подумал я и поймал за руку первого попавшегося аборигена. «Простите, а где тут морг?» Такой же обшарпанный, как окружающие здания, мужчина сначала оценивающе посмотрел на меня, потом, на сопровождающего меня Стоуна, оценил его суровый вид и крупные кулаки, осознал, что конфликт не вытянет, и, вырвав руку, буркнул, кивнув головой в сторону. «Вон он, да ладно, небольшое одноэтажное здание ну никак не походило на место, где может поместиться 2000 трупов, только если их втискивать туда прессом». «Мистер Стоун», — обратился я к сопровождающему, тот невозмутимо и равнодушно пожал плечами, всем своим видом выражая лишь равнодушное: «Ты ковбой, ты и прыгай». «Так, ну что ж, пойдем, спросим местных». Уже спустя 10 минут, я, пообщавшись с директором морга, громко от безысходности выл в холодильной камере и бился головой о ледяной металл пустых ящиков. В них должны были лежать так нужные мне для обучения трупы, но не лежали. Ни войны, ни чумы, ни голода, ничего этого нет, предельно доступно объяснил мне мою ошибку директор. Откуда взяться горам трупов? По статистике в стране в день умирает около 1500 человек. Что значит всего? Юноша, я посмотрю на вас, когда важный для вас человек попадет в эту статистику. Лондон – самый большой и населенный город в стране. В нем, увы, присутствуют бездомные и серьезная уличная преступность. Поэтому из общего количества на нас приходится непропорциональные 300 человек, в среднем, в день. Но моргов в Лондоне ни один и не два. Поэтому, когда это печальное число более-менее поровну распределяется по всем, то получается по 2-3 тела в день. У нас сейчас вот целых 5, но только из-за того, что недавно приехала машина из судмедэкспертизы. Так что я не понимаю, почему вы ожидали здесь увидеть десятки тел. Такая смертность. Уровень нацистского лагеря смерти. Разговор с директором морга поставил крест на планах быстро заполучить нужный мне материал, хотя и дал ответ на вопрос, почему Тикнес отписал мне своего человечка на целых 2 недели. Того и гляди, их еще и не хватит. В итоге мы были вынуждены посетить еще 2 следующих в моем списке морга, и то, трупов катастрофически не хватало. Пришлось даже снизить планку. Изначально я планировал брать только тела мужчин среднего возраста, потому что поднимать женщин и уж тем более детей – какое-то запредельное надругательство над собственной психикой. Но из-за того, что концлагерей и уж тем более лагерей уничтожения британцы у себя в метрополии предпочитают не устраивать, а с проблемой утилизации буйного и преступного элемента еще совсем недавно отлично справлялись колонии, а сейчас, тюрьмы, пришлось наступить на горло своей тонкой душевной организации. Под конец я вообще греб уже всех подряд, не глядя, лишь бы набить число. Ой, позорище, е-е-е, гребаная арифметика. Ну надо же было так обсчитаться. Херовые аналитики. Трудно было добавить после количества определений в год. Понятно, что для таких объемов не нужны заводы смерти объемов Дахау или Освенцима. Когда в первый день на бурлящих эмоциях я все это рассказал Вальдемарту, с подспудной обидой, что ж ты меня заранее не предупредил. Тот в ответ только весело рассмеялся. Он явно знал, чем закончится мой поход, и заранее ухмылялся моей наивности. Смеялась и Лестриндж, сюсюкая. Деточку Макгл обидели, умирают слишком мало, трупиков не хватает, дура. Ладно, будем считать, что это была операция по маскировке. Чтоб Вальдемарт не думал, что я какой-то уж аномально умный. Как бы там ни было, но 70 тел по 3 моргам за 2 недели собрать удалось. До лета этого количества должно было хватить, так что можно было начинать уроки. И они начались. Чего у Вальдемарта не отнять, но работая учителя он никогда не манкировал. Лекции читал интересные, только запоминать успевай, на вопросы отвечал развернуто, на практике по подъему подстраховывал. Правда, время на нее пришлось отрезать от всего, в первую очередь от сна. Благословенны будь те лордские привилегии и аппарация. Как бы я учился, не имея свободного выхода за пределы школы, да никак, и так, чтобы успеть, я был вынужден перейти в режим 10-2-11-1, а чтобы сохранить вменяемость при 3 часах сна в сутки, приходилось принимать разнообразные по эффекту и далеко не самые полезные при постоянном применении эликсиры. Их я, с разрешения Вальдемарта, брал из общака упивающихся. Впрочем, отобранное у сна время оказалось не такой уж серьезной потерей, к сожалению. Как бы ни пытался я абстрагироваться от всего того, чем приходится заниматься на уроках Вальдемарта, как ни старался себя убедить, что это меньшее зло, и вообще, я, существо подневольное, но по психике лекции и практика била с силой средневекового тарана. Да и как можно оставаться спокойным, сначала слушая сентенции типа «Если кости слишком мелкие, то их следует временно увеличить заклинанием, и инферналы из детских тел получаются наиболее эффективными в боевом применении. Сила практически такая же, как у взрослых, занимаемый объем меньше, а внушаемый ужас на порядки сильнее, да и маскировка проще. Несмотря на трансфигурацию, оборотные и всякие нечеловеческие расы, даже волшебники к маленьким относятся с пренебрежением, а потом собственноручно вырезать руны на костях. Слава богу, я отказался от идеи брать детские тела для ровной сотни. Чтобы не поехать крышей прямо на лекции, помимо зелий бессонницы и сна без сновидений приходилось плотно закидываться и магическими антидепрессантами. А единственная попытка поспать обычным образом, не под зельями, нет. Даже такая реальность была лучше тех чудовищных кошмаров, которые превратили объективный час дремы в субъективную неделю карнавала липких и невнятных ужасов. Если раньше я мог осуждающе брезгливо вспоминать про целую пещеру инферналов, которую наполнил Вальдемарт, не стесняясь убивать лично, то сейчас мысль о том, что я, его ученик, и от меня могут потребовать чего-то похожего, приводила в ужас. На темной стороне оказывается слишком уж грязно. Естественно, нужно было как-то сбрасывать напряжение. Был бы я один, свихнулся бы точно, но меня не бросили. Помогал факультет, посиделки, празднование дней рождения, просто участие. Помогала команда, помогал брат, очень помогала Ипшкомп, пока меня ее не лишили два идиота на пару. Гребаный драка, мне с таким папой можно всем Алфа и Гарри, я есть избранный и добрый директор, мне все простит Поттер. Случилось это следующим образом. Всю первую половину шестого курса младший Малфой успешно косплеил эмо-тойтерьера. 10% дрожи, 40% слез, 50% ненависти. По Хогвартсу драка ходил мрачным, огрызался на всех, в том числе и на Снейпа. Брал гайлок выручай комнате, но обороткой с девчачьим волоском его не поил. Но к середине весны Малфой заметно успокоился, из чего можно было сделать вывод, что со шкафом у него все на мази. Успокоился и я, о чем очень сильно пожалел. Я забыл, точнее, не придал значения, как не имеющему ко мне непосредственного отношения, одному важному событию из канона. В тот день твой Кросс наконец признал, что я в полном объеме освоил курс аппарации и теперь могу спокойно аппарировать с минимальными шансами на расщеп. Маркером эффективности были неприятные ощущения протягивания сквозь трубу, что всегда возникали при парной аппарации. При правильно исполняемой личной они должны были или вообще сойти к нулю, или остаться еле заметными, и они у меня стали таковыми. Эйфория от обретения свободы, которая в сотню раз превосходила таковую, когда в той, прошлой жизни, купил себе первый автомобиль, я вечером поделился с темным лордом. Слово за слово, я коснулся темы расщепов, трусости современных школьников и как пример, упомянул про тот, уже ставший давнишним, расщеп Боунс на первом уроке. Совершенно неожиданно Вальдемарт этим случаем как-то слишком уж сильно заинтересовался. Подробно расспросил, почитал память, оценивающе посмотрел на меня и приказал поклясться потенцией, что я убил Боунс. Наверное, это первый и последний раз в истории, когда темный лорд отправил своего слугу изо всех сил трахаться. В тот вечер весь мой отряд получил внезапное освобождение от плановой тренировки. Все, кроме Ипшкомп, с которой я остался наедине за плотно запертыми дверьми моей личной комнаты в Хогвартсе. Впрочем, нельзя сказать, что Мариетта, так и не узнав причины, осталась долгим и насыщенным занятием недовольна. Во всех смыслах, любопытно, расслабленно думал я, машинально лаская правой рукой нижние 90 лежащей на мне девушки, если бы она узнала, что именно послужило причиной. Это был бы для нее повод возгордиться или ужаснуться. Я тогда не знал, что постельной неге оставались считанные мгновения, и прервана она будет самым неприятным образом. Именно с моей правой руки все и началось. Внезапно, без какого-либо предупреждения, рука вспыхнула дикой болью. Наверное, именно так себя чувствует человек, засунувший свою конечность по локоть в котел с жидким оловом. Мышечным спазмом тело выгнуло так, что Мариетта птичкой слетела с меня, а от вопля боли она, должно быть, на время оглохла. Боль была такая, что я был готов отгрызть себе руку прямо вместе с загоревшимся на ней алым кольцом оков обета. Драк, не успел я додумать мысль до конца, как на меня девятым валом упала следующая волна боли. На этот раз причиной ее стал не сработавший магический откат вассальной клятвы не защитил сюзерена, а десятки глубоких ран, покрывших мое тело. От дикой боли я скатился с кровати и стал биться головой о камни пола, готовый вышибить себе сознание, но не терпеть больше такой боли. И наверняка выбил бы, и подох от кровопотери, но меня спасла Мариетта. Надо отдать ей должное. Девушка почти мгновенно сообразила наложить на меня петрификус, чтобы не убился, а после – волшебные бинты, чтобы не разбрызгал остаток крови по кровати и стенам комнаты. Рыдающую на весь этаж девушку, волокущую по воздуху мумию в окровавленных бинтах, очень быстро обнаружили авроры, патрулирующие в этом году Хогвартс. Они же быстро доставили нас в больничное крыло, где Мари приняла снотворное и успокоительное, а я – обезболивающее и несколько доз кровотворного. Что со мной стало бы, если тренировку мы, как обычно, проводили бы в тайной комнате, даже подумать страшно. Все же я невероятно везучий чел, думал я, лежа на белых накрахмаленных простынях больничного крыла. Дамблдор, сука, чтоб ты сдох, тварь, легкая, совсем-совсем легкая, но все же понимание в отношении Дамблдора в моей душе окончательно сменилось на с трудом сдерживаемую злобу. После такого долгов у Мариетты больше не было, и когда она попросила закончить наши отношения, я не смог ей отказать. «Прости, с тобой было хорошо, но мне теперь страшно видеть тебя голым. Правду, какова истинная причина разрыва, знает только она сама». Я ей надоел, она нашла кого другого, она на самом деле получила психологическую травму, но, как бы там ни было, не пойти навстречу девушке стало бы лютой неблагодарностью, а продолжение связи – откровенным изнасилованием. Хватит грязи, похоть я как-нибудь обуздать сумею, не мальчик в пубертате. Понимание, пониманием, благородство, благородством, однако возможность сбросить пар и получить дозу гормонов радости я потерял, что стоило мне серьезной бреши в моих эмоциональных стенах. Помня про возможные проблемы с головой, я изо всех сил искал способ получить добрые и хорошие ощущения и чувства, и нашел в совершенно неожиданном месте. Теперь, когда становилось совсем невмоготу, я, отмывшись от трупного амбре и для верности сбрызнувшись духами, шел в гости к Седрику. Пусть с точки зрения приличия это было не очень красиво, слишком уж навязчивым было мое внимание, но мягкая и покладистая жена, теплая домашняя атмосфера, любовь этих двоих, то есть уже троих, я на это откровенно подсел, как наркоман на отраву. Хорошее впечатление чуть было не испортила моя совесть. Как-то между делом я поинтересовался, не слишком ли наглею, все же это его семья, на что Седрик, помявшись, ответил мне совсем неожиданно. Директор сказал, что тебе сейчас тяжело, и посоветовал дать тебе возможность для отдыха. Невозможно описать, какое жаркое бешенство охватило меня тогда. Дамблдор, сука, как и положено хорошему политику, по-тихому одной рукой отбирал на рубль, а другой, публично и с пафосом возвращает на две копейки. Альбус, гнида, я убью тебя собственноручно, в запале думал я, а потом разум долго укрощал чувства и, скрипя зубами, мысленно я согласился предоставить Дамблдора его черноволосой и носатой судьбе. В общем, несмотря на то, что основные каноничные события этого учебного года должны были произойти летом, я умудрился без приложения со своей стороны каких-либо усилий собрать на пятую точку достаточно совершенно ненужных впечатлений и приключений. Чтобы соответствовать приметам, Новый год мне нужно было справлять на тонущем от пожара дирижабле борделе. Интерлюдия 14. «Надеюсь, теперь ты довольна?» – не скрывая раздражения спросила Мариетта Эджкомпу своей вынужденной подруги. «А я надеюсь, что рецидива симпатии у тебя не случится. Будешь соблюдать договоренности?» «Буду», – буквально выплюнула Эджкомп, на что Дэвис надменно кивнула в ответ, с мыслями. «Надеюсь, Винс не будет сдерживаться и затрахает тебя до смерти, сука, и держи свою дырку подальше от моего парня, шлюха». Улыбающаяся, кто? Криво, а кто? Удовлетворенно. Девушки разошлись в разные стороны. Вот мразь. Несмотря на свою победу, Трейси продолжала злиться на Мариетту. Трахалась с ним, денег получила, мать ее повысили. И она, видите ли, еще и недовольна, бледина. Эх, тяжело вздохнула девушка, брат был совершенно прав. Я, влюбленная дурой, поэтому за деревьями совсем не вижу леса. И проблема, которая мне казалась абсолютно неразрешимой, на деле действительно оказалось совершенно простой и примитивной. Несмотря на то, что пожирать взглядом, опаивать приворотным и виться вокруг Крэбба Дэвис перестала, от своих намерений женить его на себе она не отказалась. Просто методы изменились. Настала пора повзрослеть, вспомнить, что она не кто-то там, а девушка из хорошей семьи, что у нее есть гордость и чувство собственного достоинства, поэтому ей невместно в ухаживаниях уподобляться всяким там тупым дурам, вроде Уизли, которая на первом курсе настолько своей навязчивостью утомила парня, что он от нее в буквальном смысле прятался по темным углам замка. Да и просто глупо это, ведь результат может оказаться строго противоположный желаемому. Рыжая, вон, в итоге так Поттера и не захомутала. Семья Трейси, кстати, ее претензии поддерживала. Отцу Винсент был нужен для каких-то там взрослых мужских дел на благо рода Дэвис. Роджеру импонировало трепыхание Крэбба против Малфоя. Мать была доброжелательно нейтральна. Мнение второстепенных членов рода и вассалов весело мало, но и у тех не было серьезных доводов против. Вот только хорошие отношения не помешало старшим Дэвисам поставить Дэвис-младший ультиматум. «Ты уже взрослая, дочь, поэтому я буду говорить с тобой максимально честно и откровенно. Хотя нас и устраивает Винсент Крэбб в качестве твоего мужа, но, только в том единственном случае, если он будет целиком и полностью тебе подконтролен. Как этого добиться, решать тебе. Слезами, уговорами, любовью, шантажом, телом, магической клятвой, все равно. Мы можем помочь советом, информацией, деньгами, артефактами, но окончательный выбор плана – сила и средств, и, главное, исполнение, за тобой. Хватит ходить вокруг и страдать от неразделенной любви. Если же ты не в состоянии подчинить своей воле будущего мужа, что ж, я подберу тебе более покладистую цель. Хорошо, с определенной долей облегчения кивнула Трейси. В конце концов, это не самое страшное, что могло бы быть, запрет раз и навсегда. Даже, это совсем наоборот, бесконечная помощь, да у него шансов не будет. Я каждый день, только не думай, будто бы сквозь все защищающие разум артефакты прочитав мысли своей дочери, произнес Дэвис, что твоя охота, Питиер, сукоризной потянула леди Дэвис, будет длиться вечно, и сколько у меня попыток. После долгого молчания, наконец справившись с собой, спросила девушка, ну, предположим, нас вот, отец кивнул на жену и сына, трое, так что и попыток у тебя будет три, целых три, жизнь обычно, дает только одну, и учти, время у тебя до конца Хогвартса, ты же не думаешь, что отсутствуя рядом, сможешь конкурировать с другими женщинами, хотя бы той же Забини, любовь, к тому же усиленная магической предрасположенностью, отвратительно нелогичная штука, более покладистого, но кого-то другого, Трейси совсем не хотела, она хотела именно Винсента и только его, поэтому на разработку секретных планов бросилась со всем пылом юности. Казалось, вот теперь никаких сложностей быть не должно, сколько всего можно придумать, когда за спиной у тебя поддержка не слабого магического рода. Это не на карманные и сэкономленные сикли из-под полы в лютном покупать сваренные кем попало приворотные зелья. Однако, как всегда, все оказалось далеко не так легко и просто, как хотелось бы. Предупреждала же меня мама, завоевание сердца – это, прежде всего, серьезная, не терпящая небрежности работа. Куда там зельеварению? А я не верила, покачала головой Дэвис. И правда, правоту леди Дэвис девушка осознала отнюдь не сразу. Для этого потребовалось время и личный неприятный опыт. Ведь первую попытку Трейси провалила настолько феерично, что лишний раз вспоминать о ней было до боли стыдно. Очаровывать Винсента планировалось в Мэноре Дэвисов. Чтобы нивелировать возможные магические защиты, в гостиной Мэнора был снят дорогой мозаичный паркет и прямо на камне перекрытий нанесен магический рисунок, должный, помимо прочего, оказывать на находящегося в его фокусе человека расслабляющее и слегка туманящее разум воздействие. Для выяснения истинных вкусовых пристрастий были собраны слухи и опрошены все приятели Крэбба, включая названного брата, который, удачно, еще не привык к своему новому статусу и по старой памяти перед дочерью благородного рода, как положено, немного робел. Закуплены особые, дешевые, но любимые Крэббом, сорта вина и огневиски, приготовлены блюда из дорогих и редких продуктов высшего качества. Магрибские колдуны исполнили контрабандный заказ на мощное, но действующее очень тонко, чуть ли не на уровне души, приворотное зелье. Известному арабскому мастеру был заказан магический гороскоп, шведскому – нумерологический расчет. По итогу высчитана самая потенциально успешная дата, которая удачно совпала с датой сессии Палаты лордов. Отец обещал на заседании поговорить с Крэббом так, чтобы у того не было даже тени возможности отказаться от приглашения к ним в Мэнор. На ничего серьезнее поцелуев и предварительных клятв Трейси не замахивалась, но на всякий случай были готовы и помолвочные кольца, и брачный контракт, а под красивое, но строгое платье было надето сногсшибательно эротичное, если верить обещаниям мастера из Франции, белье. Денег на все это ушло столько, что даже дочь богатых родителей, привычную ко многому, бросала в дрожь, ну а какая-нибудь полукровка и вовсе рухнула бы в обморок от мысли, как много всего интересного можно было бы на них купить. Казалось бы, в этот раз Дэвис подошла к завлеканию Винсента в свои сети максимально серьезно, и план был безупречен, море времени, труда, денег, но Винсент всего этого даже не заметил. Несмотря на все усилия отца, Крэб просто не пришел. Поэтому в тот вечер и всю следующую неделю Трейси сыпала жаркими проклятиями в сторону Милфордов и Пастонов, которые все ей испортили, била бутылки с алкоголем и швыряла в стены подносы с кулинарными изысками. А ажурные кружева подогнанного под ее фигуру шедевра мастеров конфекциона оказались растерзаны на мелкие-мелкие кусочки. Не так уж это и плохо, что палата его отвергла. Тебе же, меньше возможных конкуренток. Что касается достатка, то не волнуйся. «Мы в силах обеспечить вас всем», – успокаивала дочь леди Дэвис, а Трейси додумала. «Если ему будет совсем некуда идти, то он обязательно пойдет ко мне, некуда и ни к кому, значит, нужно сделать что, в отличие от парней, более-менее строго соблюдающих разделение по домам и готовых, отстаивая факультетский престиж, начать конфликт по любому удобному поводу. У девушек, особенно старших, все было несколько иначе. Для большинства храбрых, хитрых, умных и дружелюбных молодых мужчин стало бы настоящим шоком, насколько филигранно тонко ими управляют сокурсницы. Ради притворения в жизнь матримониальных планов сколько жестоких драк между еще вчера как бедра плотно сомкнутыми друзьями случилось, сколько кровных врагов помирилось, сколько ненужных союзов распалось и сколько нужных образовалось. Просто не счесть. И все это, из-за слов, обещаний, улыбок и слез миленьких малышек, которые, казалось бы, не имеют никакого отношения ко всему происходящему. Вопросы внутренней иерархии девочки решали самостоятельно, без привлечения взрослых и посторонних. Негласно приветствовалось делать это сообразно факультетскому духу. На Слизерине в ход шли интриги. Хаффлпаффки предпочитали стискивать непослушных в удушающе дружелюбных объятиях. Гадкие до омерзения проклятия и яды, накладываемые и подливаемые в самый неожиданный момент, были в ходу у Ривенклавок. Ну а на Гриффиндоре в почете была простая и доходчивая драка, благо магическая медицина легко справлялась с простыми телесными повреждениями. Дэвисы хоть и были чистокровной до места в палате лордов семьей, животной ненависти к полукровкам и маглорожденным волшебникам не питали. Более того, они негласно привечали самых лучших представителей молодых, планомерно собирая собственный, независимый от других древнейших и благороднейших, производственный пул. Трейси, несмотря на факультет, семейное мировоззрение вполне разделяло и грязно кровок не гнобило, если, конечно, они полезны и знают свое место. Далеко позади таких, как Дэвис, в самом конце очереди. Большинство волшебниц играли по уже давным-давно устоявшимся правилам. Ровесницы и младшие, происходящие из семей с нормальным, традиционным для магического мира воспитанием, ее намеки услышали и практически все приняли во внимание. Разве что Булстраут как-то слишком уж уклончиво пообещала не лезть к Крэббу, ну да это и понятно. Еще на что-то надеется, корова. Мило общаясь с одноклассницей, про себя презрительно скалилась Дэвис. Более того, трое молодых, но пронырливых слизеринок и ривенклавок за небольшую материальную помощь непрерывно собирали сплетни и слухи про Винсента Крэбба для Трейси. И вдруг внезапно оказалось, что опасность ее счастью может исходить отовсюду. Не только от старых, потасканных, но опытных и эффектных, это да, шлюх, вроде матери ее одноклассника, сделать с которой что-либо было очень трудно. Не только от уже слишком женственных старшекурсниц, и постареют они, стервы, раньше, на которых так или иначе найдется управа, но и от презренных полумагдл. К огромному, практически до принятия идей упивающихся, сожалению Трейси в природосообразную и через это гармоничную картину мира, где самые умные и красивые, потому что родились в правильных, древних и благородных семьях, волшебницы выбирают, кто с кем проведет остаток своей жизни. В эпоху становления и правления Дамблдора были внесены пренеприятнейшие искажения. С легкой руки нынешнего директора появилась целая каста неприкосновенных. Это были маглорожденные и полукровки. Не все, а только полезные ему, но их Дамблдор был готов отстаивать всеми своими немалыми силами. В случившейся однажды с Дэвис беседе за чаем директор был не только чарующе вежлив и обходителен, но и предельно убедителен. И судя по тому, что идет вот уже шестой год, как маглорожденных вообще, так и раздражающую всех и вся Гриффиндор в частности, никто ничем серьезным так и не проклял. Директор разговаривал на эту тему не с ней одной. Крэбб и чистокровный лорд, и правильно воспитан, и его ученик такой. Казалось бы, никогда и на дистанцию Авады не подойдет к маглорожденной. Если Сэджкомб, скрипя зубами от злобы и уверяя себя, что это просто подстилка, голем с дыркой, чтобы утолить мимолетную похоть и натренироваться в ублажении женщины перед женитьбой, можно было временно смириться, то с проповедующими прогрессивные взгляды на семейные союзы маглорожденными, особенно с одной определенной маглорожденной, которая протянула руки к тому, что ей не принадлежит. Трейси оставалось только кусать губы и с тревогой следить за тем, как неприятно часто, по донесению хорошо оплачиваемых шпионок, Винсент стал встречаться с этой полумаглой Гриффиндор, и не просто встречаться, а дарить ей особые, практически интимные подарки. А ведь мне, своей будущей жене, он ничего не дарил, а ей, чуть ли не каждый день, бесилась Трейси. О том, что ее информаторши, тоже далеко не дуры или покорные, заглядывающие в рот госпоже рабыни, и для получения дополнительных траншей, оттачивания навыков играть правдой и просто красоты интриги ради, смогут промеж собой договориться и гнать первосортную дезу. Девушка, в силу молодости и неопытности, и подумать не могла. На фоне обострившейся злобы на несправедливость этого мира Дэвис решила расправиться хотя бы с одной соперницей. Попытка собственноручно прогнать Экшкомт прочь вылилась в совершенно позорную драку. Позорную, потому что ни к чему хорошему не приведшую. Глупая влюбленная сестра, напыщена так, что Трейси захотелось его тут же проклясть чем-нибудь очень неприятным, прокомментировал новости Роджер, но тут же полностью реабилитировался за насмешку, заговорщицки оглянувшись по сторонам, шепнув ей намек-подсказку. Наличие формального хозяина не препятствие и другим дергать марионетку за веревочки. Намек оказался толстым и весьма прозрачным. Девушка, уже однажды предавшая подругу и армию Дамблдора ради сохранения матерью должности в министерстве, предаст и в следующий раз. Нужно только сформировать нужные внешние условия, для чего у Трейси были отцовские специалисты. Винсент Лагонкрэп, ты будешь моим, любой ценой. И вот тогда я припомню тебе все. Прогуливать всякие скучные уроки, это, конечно, хорошо и правильно. Вот только поводы для этого в последнее время стали какие-то такие совсем. То отца змея укусит, то дом вот теперь. Лучше уж за партой было поспать. Именно эта мысль пришла в голову Рона Уизли первой, когда тот увидел обугленный остов семейного гнезда. Впрочем, ее тут же смыла волна ужаса. Мои плакаты, журналы, конфеты, одежда, накопленные 3 галлеона в тайнике под ножкой кровати. Этого всего больше нет. А-а-а, и для живущего в достатке пожар, это чудовищные денежные потери, а уж для 6-го сына небогатой семьи, это вообще настоящая катастрофа. С-ша-ша мордредовые пожиратели, всех их с-ша-ша, ай. Голова парня дернулась от подзатыльника. Я тебе сколько раз говорил, Рональд, не болтать на этом. Артур Уизли попытался придавить своего сына взглядом. Правда, сделать это было сложно, так как ребенок уже перерос родителя. Это очень нехорошо. Рон промолчал, но судя по скорченной недовольной гримасе, с отцом он согласен был далеко не полностью. Эх, Рон, тяжело вздохнул старший Уизли. Ты опять за свое? Что ж, присаживайся, взмах волшебной палочкой, и щепки превращаются в 2 кресла. Поговорим. Не хочу, буркнул Рон. Надо, сын, надо, садись. Ты каждый год мне говоришь одно и то же. После недолгой паузы начал разговор 6-й сын рода Уизли. Все же разрушенный дом, в котором провел всю свою жизнь, далеко не тот пейзаж, которым хотелось бы любоваться. Я хорошо помню каждый, где мы будем теперь жить, что будет с домом, с землей, ее не заберут у нас, не купит кто-то вроде Малфоев или нашей дражайшей тетушки Мюриэль, никто не купит, дом восстановим к лету, мы пока поживем в палатке, у старших твоих, уже есть где жить, можем у них некоторое время погостить, вы, в Хогвартсе, но не переводи тему, да, поморщился Рон, старая легенда об обретших, которую сейчас совсем исказили, вместо детей старой семьи, обретших дар от магии, теперь называют обретенными маглорожденных, подражая тонам зануди Бинсу, процитировал Рон. Что там дальше? А, по воле магии случилось так, что вместе с меткой предателей крови их получила наша семья, и все благодаря маме, которая выбрала правильного мужа. Я это с детства наизусть знаю. Знаешь, но совсем не понимаешь, чего, того, как это выглядит со стороны. Со стороны, да, вот ты отлично играешь в шахматы. Просчитываешь ходы за противника. Не думал применить это же не к фигуркам, а к людям, задумался парень, но ведь людьми не покомандуешь, как фигурами принадлежащих мне шахмат. Рон, покачал головой Артур, задумайся. Ты не замечал, что с каждым годом к тебе цепляются все меньше и меньше, хотя должно быть строго наоборот. Ведь старших братьев в школе уже нет. Да, есть такое. Не обращал внимания, но это потому, что я нещадна. Нет, не ты. Точнее, не только ты. Почему? Возмутился таким пренебрежением его усилиями ставить на место всех подлых слизней, как натуральных, так и маскирующихся под вороны барсуков младшей Уизли. Потому что, кто твои братья? Надеюсь, что сын сообразит сам, Уизли задал наводящий вопрос. Зануда, свихнувшийся на драконах, разоритель гробниц, любители совершенствовать навозные бомбы и подкладывать их мне в кровать, это так ты видишь их изнутри, из семьи, а как их видят остальные? Не понял вопроса Рон. Артур тяжело вздохнул и начал загибать пальцы, монотонно перечисляя. Разрушитель проклятий, специалист-драконолог, администратор высокого уровня, хваткие торговцы. Ну и что? Артур вздохнул опять и начал разжевывать совсем уж подробно. Первый твой брат ведет поисковые работы в опасных местах по контракту с гоблинами. Там дураки не выживают. Второй, драконолог, а слабые волшебники не вытянут такой работы. Следующий, староста, лучший ученик, и сейчас работает в министерстве, уже достаточно известен. Еще два твоих брата, умные волшебники, способные создать что-то новое, и хваткие бизнесмены, умудрившиеся учась в школе заработать на собственный магазин аж на Косой Аллее. Кто смог хотя бы повторить такое? Время великих героев прошло. Сейчас даже что-то одно, уже серьезное достижение и повод для семейной гордости. А у нас каждый, заметь, каждый сын в чем-то чрезвычайно успешен. Да, пока на это не обращают внимания. Сильный благодаря тому, что первенец старой крови, а пошел служить нелюди. Туда ему и дорога, сдохнуть в пыльной гробнице. Фу, ферма. Это совсем не престижно. Перекладывать бумажки и спорить про толщину котла, самое то для бездарных Уизли. Торговать навозными бомбами, ну, навоза в норе хватит еще надолго. Шестой вообще вон, умственно отсталый, даже навозом кидаться не может. Что о, как-то наши недруги успокаивают себя, я лично слышал. Но не стоит этому возмущаться. Пойми, сын, чистокровные очень внимательно следят друг за другом. Все, и пока над нами смеются, пока нас презирают и пока нами брезгуют, никто из них не будет внимательно исследовать нашу семью, не раскроет, даже случайно, наших тайн. И вот тут твоя роль бездарного шестого сына. Я не бездарный, принижающего успехи остальных, просто незаменимо, потому что отлично подтверждает их очевидное, предельно логичное, но совершенно неправильное мнение. И тут вдруг младший бездарный заговорил на парсилтанге. Что будет дальше? А что такого? Гарри, вон, говорит со змеями, и ничего. Гарри Джеймс Поттер, один. Последний в роду. Магия таких оберегает. А вас, братьев Уизли, целых шестеро. Предателей крови, предателей магии. И тут, ты, кто знает, какие книги у кого остались в пыльных глубинах библиотек, чей предок что записал себе в дневник. Стоит кому-либо хотя бы на минуту абстрагироваться от навешанного на нас унизительного ярлыка неудачников и понять, что просто так все дети не могут быть настолько одаренным. В лучшем случае нас просто убьют. Из страха и зависти. Зависти, страха, конечно. Думаешь, тот же Малфой-младший не научился к 16 считать до 7? Если вы с драка убьете друг от друга, то у меня останется еще шестеро детей, а у Малфоев. И уж Люциус точно понимает, насколько мы опасны. Опасны, это стало еще одним откровением для младшего Уизли. Да, например, кто и сколько получит, если перекладывающий бумажки Перси изменит стандартную толщину котлов. Это же такие деньги, переоснастить все магазины и зельеварни. Уж главный-то кошелек того, кого не называют, отлично понимает, что сейчас магия декрета уже сильнее бомбарды и авады. Пока на нас презрительно смотрит, как на смешных нищих дурачков, мы в безопасности, заподозрит. Мерлин и Моргана, Рон, почему ты не взял склонность к зельеварению у Снейпа, как сделали те же близнецы? Почему не чары у Флитвика? Почему не магическую мощь у Дамблдора? Почему, в конце концов, не педантичность до занудства и преданную лояльность работодателю, как Перси у МакГонагалл? Почему Парсилтанг у Поттера? Ты представляешь, какая буря поднимется, стоит тебе зашипеть на публику. То, что маглорожденные воруют магию, всего лишь громкое, броское, но абсолютно бессмысленное обвинение. Даже упивающиеся понимают, что это неправда. А вот мы, ты понимаешь, что мы не сможем доказать, что не воруем магию. Не тогда, когда слишком много вокруг волшебников с похожими склонностями. Да и не успеем. Нас всех до единого запытают насмерть, задавая один и тот же вопрос. Как вы это делаете? Но почему страдать должен только я? После паузы спросил Рон. Только ты, раскрой глаза, Рон. Повысил голос Артур, что с ним случалось нечасто. А мы, как думаешь, не хотим жить, как все нормальные чистокровные лорды, в своем Мэнере? Думаешь, мне нравится строить из себя клоуна, показательно глупо интересоваться всякой магловской дребеденью, а твоей матери, между прочим, очень умелой колдунье, выглядеть как измученная бытом нищая магловская домохозяйка? Думаешь, нравится? Думаешь, ей не хочется блистать на балах, ходить в дорогом, усыпанном золотом платье? Или ты бы предпочел, чтобы неуклюжий, Страшной, нищей заморашкой выглядела твоя сестра. Одна за всех, Рон отвернулся. Сестрой он дорожил и желал ей только хорошего. Но это никак не мешало ему ревновать к тому вниманию, которое ей оказывали родители. Мы точно так же, как и ты, живем хуже, чем могли бы. Пойми же, это все ради будущего нашего рода. Не ради нас, а ради вас, наших детей, тебя в том числе. И пусть нами брезгуют и презирают, но пройдет время, и мы посмотрим, кто оседлает Мантикору, а кто пойдет ей на корм. И ради этого пожертвовать можно чем угодно. Артур махнул рукой на руины Норы, кроме, теперь он пальцем указал на Рона, своей крови. Запомни это, сын, запомни и расскажи своим детям, всем. Ты, что, Рон, как обычно, услышал только то, что хотел услышать, и теперь в шоке уставился на отца. Хочешь сказать, что не было никаких пожирателей? Это вы его сожгли, сами, и мои вещи? Нет, не сами. Скажем так, через общих чистокровных знакомых был пущен слух, что защитные чары на нашей норе не такие сильные, так что вещи твои уцелели, разве что кроме всякой ерунды в комнате. Ерунды, закричал Рон. Успокойся, жестко произнес Артур, которому надоел эгоизм сына. В этом году мы купили тебе полупрофессиональный и очень недешевый набор вратаря, так что молчи. Мы не просили настолько сильного и опасного дара, но он у нас есть, и отказываться мы от него не будем, даже если бы могли. Поэтому забудь про Парсилтанг, но на всякий случай все же придумай, что будешь говорить, если вдруг случайно все же прошипишься. А я уже придумал, заранее, с гордостью ответил Рон. Я не такой дурак, какого вы из меня хотите сделать. Я скажу, что Гарри Поттер часто говорит во сне на змеином, и я это запомнил. Ух, Артур Уизли от безнадежности прикрыл лицо ладонью. Общение с этой маглорожденной тебя погубит. В такой разве что только такая, как она, или полный кретин поверит. Придумай что-нибудь понадежнее. Ладно, еще раз, этой тайной может владеть только член нашей семьи. Ты понял, мне что, если проговорюсь, память стирать, или сразу авадой? Ты меня понял, надавил голосом Артур. Да понял я, понял. Хорошо, объяснение придумай, лучше какое-нибудь обидное, чтобы можно было, как ты любишь, сразу же в драку. Хорошо, вот и славно, встал с кресла Артур. Но что мне придумать? О, Мерлин, простонал замученный отец семейства. Неужели это так сложно? Но ведь разговор на Парсилтанге без родового дара невозможен. Это же каждый знает, залопотал Рон. Вот именно. Проговоришься о своих подозрениях, что твоя мамашка с кем-то изменила мне. Лучше сказаться ублюдком и дать насмешникам возможность зацепить тебя за фальшивую болевую точку, чем Артур Уизли. Раздался со стороны стоящей в саду палатки громкий женский крик. «Это кто здесь мамашка? И ну-ка, расскажи-ка мне, с кем и кто тут кому изменял?» «О, Мерлин!» Глава семьи опять спрятал за ладонью лицо. «Беги, Рон, беги, а я останусь, и да поможет мне Мерлин!» «Ха!» — ухмыльнулся Рон. «Знаешь, я передумал. Сам объясняйся с матерью». «Нет уж!» — бросил парень, подхватил с земли спасенную, то есть, как он только что узнал, спасенную метлу и рванул на ней в сторону леса. Но даже слыша за спиной крики матери, визгливо распекающие отца, завистливые мысли никак не шли у него из головы. Почему именно я? Почему за всех должен больше всех страдать я? И почему братьям все, а мне всего лишь форма? Им-то тоже форма, а мне ничего. Палочка ломаная, костюм на бал, как из помойки. Метлы своей нет, да и девочке подарить. Это, вон, недавно Лав-Лав, прилипшая ко мне, словно ее упоили ведром приворотного, подарок клянчила. На Гермиону наговаривает, будто бы ей этот мерзкий крэп подарки дорогие дарит. Одежду, обувь, мордредово пожирательское отродье, как говорит мама, когда думает, что их с отцом никто не слышит. А у меня даже заколку подарить ни на что. Почему я должен это терпеть? Ретроспектива 4. 30 мая 1978 года. Северный Уэллс. Штаб-квартира сообщества. Итак, мужчина поставил на стол фарфоровую чашечку и потянулся к шкатулке. Нотка дорого табака разбавила витающий в кабинете аромат хорошего кофе. «Знаете, граф», — замялся Хилл, — «смелее, барон», — подбодрил своего подчиненного Купер, раскуривая сигару. «У меня опять возникли определенные вопросы. Для корректного анализа грязным тайнам подлинного мироустройства нужно было дать уложиться в голове. Ночи на это хватило. А вот уже на утро, когда изумление и восторг от прикосновения к такой информации заметно поугасли, Уступив место привычным рациональности и серьезности, у Артура начали появляться вопросы. Замеченные странности с каждым разом все множились и очень быстро выросли с уровня мелкие нестыковки. Бывает безусловное логическое противоречие, такого не может быть никак. И чем дольше Хилл считал, проверял, опять считал и перепроверял свои выкладки, тем серьезнее у него становились вопросы, хотя должно было быть строго наоборот. Означать это могло только одно. Предоставленная ему информация была, как минимум, неполной или, вполне возможно, ХМ, полностью недостоверной. То есть ему в очередной раз подсунули проверочную дезу. Поэтому Артур, как положено по уставу сообщества, отправился за ответами к своему куратору. «Можете говорить как есть», — понял затруднение своего собеседника Купер. «Хорошо. Итак, первый вопрос. Согласно тому вашему документу о ритуале, он был получен во времена правления королевы-девственницы. Но ведь это было задолго до даже начала процесса самоизоляции колдунов. Да и цена. Я, конечно, понимаю, дикари часто не понимают истинной цены сокровищ, на которых сидят, или, ради возвышения над соседом, продадут все и всех. Наши успехи в Индии тому отличный пример. Да и московская торговая компания была очень богата. Но даже так, не слишком ли дешево нам достался такой ритуал? Тем более Эйвин Ужасный прославился как весьма фанатичный ортодокс, поэтому ко всему богомерзкому относился крайне нетерпимо. Да, тут вы правы. Я сейчас имею в виду не непосредственно себя и моих друзей, а, шире, всех наших предшественников, плотно работали с документами, перерыли все, даже смежные, архивы, и наши, и, когда это оказывалось возможным, иностранные, включая русские. Наизусть выучили и Джерома Бауса «Путешествие и посольство к императору России года 1583-го», и краткий рассказ о путешествии сэра Джерома Бауса, рыцаря и посла ее величества к Иван Васильевич в год 1583. Но нигде мы так и не нашли никаких сведений о том, как именно Боус смог получить этот список. Более того, Боус не читал даже по-русски, не говоря уже о древнегреческом, а ритуал привез уже переведенным на современную ему латынь. Конечно, нельзя исключать какого-нибудь невероятно удачного стечения обстоятельств, свет на это мог бы пролить личный дневник Боуса, к сожалению, потерянный наследниками вместе со всем его личным архивом во время пожара в поместье, но 95%, что все было совсем не так, то есть вы тоже считаете, да, полностью рабочий ритуал КХМ, не стоит произносить это вслух даже здесь, назовем оздоровление ему просто подарили, а точнее, впихнули в руки практически насильно. Факт, что это было крайне невыгодно русским, так как серьезно усиливало Британию, как ни парадоксально, но только добавляет достоверности данной теории. Невыгодное русским немагам было крайне выгодно русским колдунам, ведь так они наносили нашим по-византийски подлый удар. Но удар, надо признать, верный. Колдуны знали, что от возможности этого не сможет отказаться никто. Вот и мы не смогли. Однако своих целей они достигли лишь частично. Полностью вырезать наших колдунов нашими же руками у них не вышло. Ну а после принятия договора корона, чтобы добыть реагенты, и вовсе вынуждена была идти на КХМ, контакт с волшебниками и покупать у них, платить, конечно, не только деньгами, но и прощением разных шалостей, в том числе и таких, что привели к смерти вашего сына. Лицо Артура Феликса Хилла не дрогнуло, время убивает чувства, но рука на ручке чашки с чаем напряглась чуть сильнее, чем нужно для ее удержания.